Я увидела его жену, выбегающую из кабинета, и попятилась назад. Не хотелось встречаться с ней. Пусть она даже не знает меня, но знаю ее я. И это гадко на самом деле. Во всех смыслах. Так быть не должно. Мужчина не должен жениться на другой, если чувствует что-то к тебе, или же не должен изменять своей жене, если чувствует что-то к ней. В нашем случае все гораздо сложнее. Самир не любил ни одну из нас. Мы ему просто удобны. Каждая по-своему. И это не удручало. Нет. Это ломало мне все кости. Они срастались и тут же их крошили снова. Вот такую боль я испытывала каждый раз, когда не дожидалась его к ужину или наблюдала из-за спины, как он набирает ей сообщение. И так день ото дня. Но стоило ему коснуться меня, надежда вновь просыпалась, и я ничего не могла с собой поделать. Пора признать, я зависима. Не так, как от наркоты. Нет. Эта ломка еще мучительней. Она выворачивает наизнанку не тело, а душу, часть которой погибала каждый раз, когда он уходил домой. К ней. «Слушай, Светка!» Ко мне подкрадывается Катерина, шипит в ухо, как змея. «А ты знаешь, кто она?» «Знаю», — говорю мрачно и разворачиваю, чтобы уйти, но она преграждает мне путь. «Бедная, я не представляю, что ты сейчас испытываешь. Это же надо! Сюда приперлась курица белобрысая, патлы вырастила вместе с мозгами. Полностью соответствует стереотипу о блонде. А ты моську ее видела? Видела? Ребенок же, малолетка стервозная. Представляешь, заявляет мне, сделай своей подруге кофе. И что такой мужчина, как Самир Камалович, в ней нашел? Я закрываю глаза, медленно выдыхаю. Почему я считала Катю своей подругой? Что у нас могло быть общего? Наверное, я просто слишком много времени проводила на работе. Больше кандидатов в друзья не было, а поговорить иногда с кем-то нужно. Вообще-то, я тоже блондинка. И делать кофе — твоя обязанность. И сейчас мы не подружки, Кать. Не сидим за рюмкой мартини в баре. Сейчас ты хостес, а я администратор. Занимайся своими делами. Тебя не должна волновать жена Самира Камаловича. Катя разочарованно сопит, обходит меня дугой, виляя бедрами, удаляется. А я смотрю вслед своей сопернице и всеми силами пытаюсь вернуть на лицо равнодушие. Не получается. От мысли о том, что он только что обнимал ее, целовал, сводит все внутри болезненным спазмом. Ведь еще полчаса назад он целовал меня.